Перепишите и разошлите эту молитву 9 вашим знакомым. Если не исполните, вас постигнет большое несчастье. Дальше шла молитва. Утренняя звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды. Странная молитва. Ведь утренняя звезда — звезда Люцифера. Странная. Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник? Помнишь, я тебе рассказывал? Разговор шел полгода спустя в квартире Гумилева на Преображенской. Сидя у маленькой круглой печки, Гумилев помешивал уголья игрушечной саблей своего сына. Странная молитва. Возможно, что именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный, если бы стал это переписывать и распространять? Глупо вообще рассылать. Кто же станет переписывать? Ну, положим, станут. Во-первых, большинство и не разберет, в чем дело. Подумают, просто какой-то акафист. А кто и разберет, все-таки перепишет, пожалуй, если суеверный человек. А ведь большинство скорее суеверные, чем верующие. То есть из боязни, что с ними случится несчастье, перепишут? Конечно. Какая чушь! Гумилев постучал папиросой по своему черепаховому портсигару. «Не такая чушь, как ты думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые слова. Тогда тебя должно теперь постигнуть несчастье?» «Должно. Несчастье будет на меня за это направлено. Я не сомневаюсь. Не улыбайся. Я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов». Я сознательно, как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник, но уверен в одном — мое оружие, крест и молитва сильнее, поэтому я спокоен. Удивительно, то В. и его старикашка, теперь это молитва, твой разговор. Какой-то 15 век, никогда не думал, что существует что-нибудь подобное. А вот представь, существует. Можно прожить всю жизнь, ничего об этом не зная, и это самое лучшее. Но легко, случайно, как ты с ночевкой у В, коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свету. И ты уже не свободен, попался. Надо тебе сделать какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь — можешь пропасть. И заметь... До вечера, проведенного у В, жил ты и никогда ни с чем таким не сталкивался, а столкнулся раз. Сейчас же тебе попадается и этот акафист, и наш разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то там тобой уже интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы ты его прочел. Или наоборот. Охота идет за мной, а ты ни при чем. «Ты меня пугаешь!» — рассмеялся я. «Не пугайся, дорогой, пугаться никогда не следует, но и шутить с этими вещами не следует тоже. Но бросим этот разговор, хватит, пойдем прогуляемся». Падает редкий крупный снег. Вдоль тротуара бурые сугробы, под ногами грязь. Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты. Впрочем, это уже не зима, середина марта. Еще мерзнут без перчаток руки, но дышать уже легко. Весна. Над голыми ветками прутков грузно пролетает ворона. Мальчишки на углу греческого торгуют папиросами. Почем десяток? 300. Хватил. Пожалуйте, гражданин, у меня 200. У него липа, берите у меня 250. Вонь серной спички, зеленоватый дымок папиросы. И у папиросы, закуренной в этом теплеющем воздухе, уже особый весенний вкус. Куда же мы пойдем? Гумилев встряхивает снег со своей обмерзшей дахи и поправляет чухонскую шапку с наушниками. — Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мне надо там к сапожнику. — С удовольствием. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожник есть на твоей лестнице? — Ну, мой у Лавры непростой сапожник. Я поэтому к нему и хожу. Умнейший старик. Начетчик. Священное Писание знает, как архиерей. О Пушкине рассуждает. Я Лернера к нему свести собираюсь. Пусть потолкуют. Какой-нибудь скрывающийся генерал или профессор? Ах, нет, мужик с Волги. В 30 лет писать научился. Но умнейший человек и призабавный. Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам увидишь. Мы прошли Старый Невский и, обогнув Лавру, свернули в какой-то проулок. Деревянный забор, двор, засыпанный снегом, потом сени, лесенка, наконец узкая дверь с молотком-колотушкой. Открыла босоногая девчонка. — К Илье Назарычу? — Дома. Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в грязной блузе, поблескивая из-под железных очков колкими глазками, говорил: — Вы, Николай Степанович, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкин Александр Сергеевич России не любил. До России ему дела никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете знать, жену да Петра. Какого Петра? Петра Первого, Великого, как его зовут. А почему велик? Все потому же. Немец был, не русский. Вы, Илья Назарыч, заговариваетесь что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец. Кто же русские? «Русские?» — старик пристукнул пузырь на распластавшейся подметке. «Хе-хе! Кто русские?» «Где я слышал этот хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же!» «Русские! Как бы вам сказать? Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург, град Святого Петра. Хе-хе! Кто его строил? Петр, скажете?» Так ведь не Петр же в болоте по горло стоял и сваи забивал, а Петра косточки в соборе на золоте лежат. А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, — он топнул ногой, — под нами гниют, чьи душеньки не отпетые, ни Богу, ни черту не нужные, по Санкт-Петербургу этому по ночам по сей день маются, и Петра вашего, и нас всех заодно проклинают. Это русские косточки, русские души. Он опять согнулся над сапогом. — Трудно на вас работать, господин Гумилев. Селезнем ходите, рант сбиваете. Никак подметку не приладишь. Это у меня походка кавалерийская. Может, и кавалерийская, только, извиняюсь, косолапая. Все-таки, Илья Назарыч, почему же Пушкин немец? Старичок опять захихикал. А вот я вам стишком отвечу. Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой стройный, строгий вид. Не выдержавное течение, береговой ее гранит. Ну, как по-вашему? Люблю. Что же он любит? Петра Творенье. Русскому ненавидеть впору, а он люблю. Немец державу любит, течение гранит. Нашими спинами, тасканный на наших костях, утрамбованный. Ну? Я тоже люблю, однако, русский. Но это потом разберут, русский вы или нет. Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потом мукой рассчитаетесь? Мукой? Ладно, сейчас вам их заверну. Шаркая, сапожник вышел. Забавный старик. Очень. Немного тронувшись, кажется. Пожалуй. Но умница. Слышал, как рассуждает. Его бы в религиозно-философское общество, а не сапоги чинить. И в комнате у него как мило, смотри, чистота, книжки разложены. Что это он пишет? Давай посмотрим. Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На первой странице было старательно выведено «Утренняя звезда, источник милости, силы, ветра, вот ваши сапожки!» Гумилев обернулся с тетрадкой в руках. «Что это такое, Илья Назарыч?» Старик поглядел из-под очков, пожал плечами. «Такое, что по чужим комодам шарить не полагается». «Вы, значит, мне это прислали?» «Выходит, что яс». «Зачем?» «Там было указано, зачем переписать и разослать». «Да вы сами понимаете, к кому эта молитва?» Сапожник насупился. «Нет у меня времени, граждане, к сожалению. Времени не имею. Вот ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу. Ждать муки мне несподручно. И если по сапожной части, ищите господин другого мастера. Я в деревню уезжаю». Где я слышал этот голос? «А, вот что! Уезжайте! Покойнички беспокоятся», — сказал я тихо. Старик посмотрел на меня насмешливо. «Чего им беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это скорее живым следует. Мое нижайшее, граждане».